Слой за слоем кровавый свет вышел из его тела. Этот свет, как тонкая оболочка, покрывали его, изолируя от пламенной атаки. Выстояв против всплеска пламени, которые заполнили все небо, Фэн Ло вышел из пожара. Он держал в правой руке необычную сферу, которая была размером с пальмовый лист. Внутри прозрачной магической сферы находился кровавый туман, который напоминал кровавые тени, техника твердой крови. После крика Фэн Ло, кровавый свет в магической сфере внезапно вспыхнул. Потоки кровавой воды вылетели из реки позади него, как будто в ответ на его призыв. Кровавая вода затвердела и эволюционировала, превратившись в 5 кровавых карликов. У них не было человеческих органов, но они обладали невероятной живучестью. Внезапно они прыгнули в сторону Аньши. Выражение ее прекрасного лица внезапно изменилось, и духовная сила вырвалась из ее накопительного браслета на тонком запястье. Ху-ху. 6 огромных горящих болидов вылетели из него. 5 из них полетели к кровавым карликам, а один направился в сторону Фэн Ло. Духовные пламенные жемучижины, хихикнул Фэн Ло и, согнув свое тело, внезапно погрузился в кровавую воду. В мгновение ока он стал как вода на пляже. Он слился с кровавой водой, которая была разлита по земле, в результате чего все его следы, а также его аура исчезли. Вскоре после того, как он исчез, кровавая вода, что текла по земле, образовала огромную волну, будто бы морская вода, вздымаемая ветром. Огромные волны, сформированные слоями искристого, кровавого света, разлились по земле как алый ковер, направляясь в сторону Ютонг. «Малышка Тонг», голос Фэн Ло колебался так, будто бы он находился глубоко под водой. Ютонг, смотревшая на Нитяня, услышала его голос и, казалось, она больше не могла сдерживать свой гнев в сердце. «Ты этого заслуживаешь». Тонкие, белые руки Ютонг словно бабочка пересеклись на ее небольшой груди, образуя мистическую печать. Полоски кровавого света толщиной с руку внезапно выскочили из-под ног Нитяня. Они были похожи на множество рук красавиц, которые хотели обвить его. Кровавый свет был похож на руку красивой женщины. Он был нежным, но жестким. Также он обладал таинственной аурой, которая могла околдовать душу. Нитянь нахмурился, глядя на кровавые огни, что напоминали руки красавицы. Он начинал видеть иллюзии в своем сознании. В его сознании эти кровавые огни, казалось, на самом деле стали объятиями красивых женщин. Они перестали пахнуть кровью, а источали нежный запах парфюма. Иллюзии, проявившись в его сознании, стали постепенно укрепляться, и он больше не мог различать фантазии и реальность. Он больше не знал, что его противником была Ютонг и многочисленные кровавые руки. Ментальное колдовство. Спустя какое-то время он прикусил свой язык в попытке использовать боль, чтобы вернуть себя в чувство. С его непреклонной волей он стал игнорировать иллюзии с окровавленными руками, обнимающими его. Единственное, на чем он сосредоточился, это ведьма Ютонг. Он увидел руки Ютонг, которые были словно белые лилии, которые, как ему казалось, вытаскивали и контролировали что-то. Ее тело испускало ментальные колебания, которые можно было легко разглядеть. Ментальный удар. Он издал насильственный крик в голове, что укрепило его духовную силу в невидимой духовной башне. Он безжалостно вонзил ее в Ютонг. Ох, Ютонг фыркнула. Необычные цвета появились из ниоткуда в ее глазах. Удивительно, но твоя духовная сила так хорошо натренирована. Она смотрела на Нитяня, сложив две руки. Клубок тысячи рук. Полоска за полоской кровавых рук внезапно ускорились, и перед тем, как Нитянь пришел в чувство, он уже снова обвили его как множество виноградных лоз. После этого Нитянь был не в состоянии чувствовать запах даже малейшего следа духов, он мог чувствовать только густую, кровавую воду. Мало-помалу, кровавые руки тащили его тело к Ютонг, но Ютонг не теряла самообладание только из-за этого. Напротив, она наблюдала за ним с еще большей осторожностью, как будто она была готова к контратаке Нитяня. Она уже имела в прошлом опыт и знала, что Нитянь обладал техникой страшного кулака. Он верила, что если Нитянь использует технику страшного кулака, то кровавые руки, что несли его к ней, будут не в состоянии удержать его. Она украдкой достала кровавый щит и стала ждать контратаку Нитяня. Ее щит отличался от того, что был в мистической зеленой области. В отличие от иллюзорного щита, который был сделан из ее собственного затвердевшего духа крови, сейчас это было фактическое духовное оружие. На нем были прекрасные узоры из красных цветов, вырезанные на поверхности щита. Также там были уникальные знаки, которые добавляли прочность щита. Кровавый щит был сделан по ее собственной просьбе именно для защиты от ужасающей техники Нитеня. Он подготовила множество техник как для убийства Нитеня, так для защиты от него. Хотя остальные не были в состоянии ни говорить, ни двигаться из-за того, что были в плену у кровавой воды, они могли наблюдать за тем, что происходило вокруг. Они наблюдали за тем, как Нитянь, спутанный кровавыми руками, медленно приближался к Ютонг. Их глаза были полны тревоги. Нитянь, о котором все волновались, сдвинул плечи в попытке вырваться из кровавых рук. Сделав это, он почувствовал, что руки еще сильнее сжали его. Даже с помощью своего сильного тела он не мог выбраться из кровавых рук. Он мог только беспомощно притягиваться все ближе и ближе к Ютонг. Он также заметил, что Ютонг достала тонкий щит, как приблизился к ней, как будто она готовилась столкнуться с невероятным врагом. Он быстро понял, как долго Ютонг готовилась и обдумывала все методы с одной единственной целью у этой битвы. Он украдкой бросил взгляд на Аньши и заметил, что духовные огненные жемчужины, что она выпустила некоторое время назад, не смогли уничтожить кровавых карликов. Время от времени можно было слышать голос Фэнло, который дрейфовал с места на место. Сразу стало ясно, что Фэнло, который был в области Синьтянь, играл с Аньши. Он пытался заманить Аньши в ловушку. Его основное внимание было направлено на сражение между ним и Ютонг. Не будь таким пассивным. Единственный путь, чтобы выжить, это захватить Ютонг живой. Только если мы сможем захватить Ютонг и обменять на свободу остальных, у нас будет шанс выжить. Нитянь, который находился в опасной ситуации, не терял самообладание, а, наоборот, спокойно анализировал ситуацию. Мало того, что он знал об особенности Ютонг из секты крови, он также понимал намерения Фэнло. Эта схема заключалась в том, чтобы уничтожить страх в сердце Ютонг. Ее мастер, что был военным братом Фэнло, конечно, также бы не позволил ей умереть. «Сила плоти!» – прокричал он в своем сознании, когда пытался высвободить мистическую силу, которая была сокрыта в его теле, следуя биению сердца. Он хотел перевернуть ситуацию в свою сторону с помощью этой силы. Он заметил, что на этот раз сила вырвалась прежде, чем его сердце стало бешено биться. Он провел последние полгода на задней стороне горы секты Линьюнь, питаясь мясом духовного животного второго класса. Мясо, которое он ел, не направлялось в его духовное море после того, как его усваивал желудок. Вместо этого оно рассредоточивалось в его теле. Большую часть времени он не ощущал эту силу. Однако она внезапно разразилась в тот самый момент. Кроме того, эта сила была чрезвычайно жесткой. Бах, бабах. Он еще раз сжал плечи и пытался бороться с силой. Один за другим полоски кровавых рук, которые связывали его, превращались в кровавую воду и расплескивались вокруг. «Это происходит», — подумала Ютонг, полностью сосредоточившись на ситуации. «Хах», — откуда-то донесся нежный голос Ютонг. Как Нитянь и думал, он наблюдал за битвой между ним и Ютонг. Анин, Цзян Личнжу и остальные, которые были пойманы в ловушку кровавой водой, также внимательно следили за битвой. Все они заметили, что Нитянь выпустил огромную кровавую ауру, как будто бы жизненные колебания разрывали его изнутри. Бабах! Все кровавые руки взорвались и превратились в кровавую воду, когда Нитянь выпустил свою силу. Нитянь приблизился прямо к Ютонг с глазами полными ярости. Он уставился на нее и сказал: «Сегодня я в 4 раз буду победителем в нашей схватке». Глава 115. Глава 115. Пойманная живой. В 4-й раз. Анин и другие были не в состоянии говорить, однако необычные разноцветные огоньки засверкали в их глазах. Они были явно шокированы словами Нитяня. Неужели Нитянь побеждал Ютонг 3 раза подряд, пока был в мистической зеленой области? Они просто не могли поверить в это. Однако Ютонг, ко всеобщему удивлению, не опровергала слов Нитяня. Казалось, она наоборот подтверждала его слова, признав то, что потерпела поражение 3 раза подряд, пока она была в мистической зеленой области. Молчание Ютонг все более и более удивляло остальных. Внезапно они стали немного увереннее в Нитяне. «Это было 3 раза?» Внезапно раздался голос Фэнло из-под земли. Он только знал, что Адберье по имени Нитянь был ответственен за провал Ютонг в завершении задания секты крови и секты призрака. Однако он совсем не думал, что Ютонг, на которую секта крови возлагала большие надежды, на самом деле потерпела поражение 3 раза. В конце концов, он понял, почему Нитянь был демоном в сердце Ютонг, почему она постоянно говорила о нем, и почему она покинула секту крови, чтобы тайно отправиться в город Черного Облака, чтобы убить Нитеня. Гордость Ютонг определенно не позволяла оставить Нитеня в живых, чей уровень культивации был ниже, чем у нее, но при этом ему удалось победить ее целых 3 раза. Только смерть Нитеня могла победить демонов и вернуть уверенность в себе. Следующего раза не будет. Ютонг, которая была обвинена Нитянем, молчала некоторое время, а затем внезапно медленно подняла руку. Чи, стрела за стрелой, словно вал изогнутых мечей в форме полумесяца, длиной в половину руки и наполненные алой кровью, внезапно полетели на Нитеня. Изогнутые мечи, похожие на кинжалы, напоминали стаю кровожадных рыб. В мгновение ока они смешались с кровавыми огнями, которые удерживали людей, и потопили Нитеня. Пю-пю, нить за нитью кровавых картин внезапно появились на теле Нитеня. Кровавые картины были наполнены свежей кровью. Они были вырезаны изогнутыми мечами. Нитянь, только что атакованный, поспешно переместился из этого места. Но изогнутые мечи следовали за ними, словно тени. Они непрерывно следили за его передвижениями, преследовали и нападали на него. Количество ран на теле Нитяня неуклонно росло, в то время, как он пытался уворачиваться от атак. Тем не менее, ему удалось втайне приблизиться к Ютонг, пока он уворачивался. Ютонг давно подготавливалась к схватке с ним, и как только она увидела, что он приблизился, тут же подняла свой кровавый щит. Вся кровь и жизненная сила, которые были разбросаны вокруг, внезапно бросились в кровавый щит. Изящные узоры на поверхности щита шевелились, как капающий дождь. Было похоже на то, что вся кровь и жизненная сила вызвали защитное заклинание на поверхности щита. «Я специально усовершенствовала этот квадратный кровавый щит для тебя», — выражение лица Ютонг было таким же холодным, как лес. Она холодно смотрела на него, готовясь встретиться с его особым навыком ужасающего кулака. Пю, Нитеня вновь пронзила серповидным кинжалом. Длинная и узкая рана была открыта. Он чувствовал обжигающие раны по всему телу. Он также заметил, что несравненно острые, серповидные кинжалы, которые постоянно преследовали его, управлялись Ютонг с помощью ее духовной энергии и ментального сознания. Именно потому, что требовалось огромное количество духовной энергии и силы, чтобы управлять этими многочисленными кинжалами, мощность каждого из них была ограничена. Также поэтому, хоть и множество кинжалов и непрерывно атаковали его, но на самом деле он не представлял большой угрозы. Если бы это было не так, то он бы уже давно был разрезан на куски. Кулак ярости. В то время, пока он постоянно перемещался и уворачивался, он все еще мог спокойно думать. Сейчас он думал о том, что должен ли он пойти на все и использовать кулак ярости. Он знал, что кулак ярости был одним из его самых серьезных навыков, которые он мог использовать в полной мере. Однако и последствия его использования были ужасны. После того, как кулак был использован, было бы неважно, смог он победить Ютонг или нет, он остался бы совершенно без сил. Если он убьет Ютонг этим приемом, то он верил в том, что Пан Тао, Анин и другие также будут убиты Фэнло. Возможно, даже Аньши не сможет убежать от него. Как только Ютонг умрет, Фэнло не пожалеет никаких сил, чтобы убить всех, в том числе и себя. Однако он все еще думал позитивно. Прямо сейчас в руках Ютонг был квадратный кровавый щит, который был специально усовершенствован для схватки с ним. Этот щит мог выдержать атаку его кулака ярости. Если квадратный кровавый щит заблокирует кулак ярости, то он уничтожит всю его мощь, оставив его без сил во власти Ютонг, как забитую овцу. Это не сработает. Хорошенько подумав об этом, он решил отказаться от кулака ярости. Он стал искать другие возможности. Он непрерывно уворачивался от кинжалов Ютонг, которые напоминали стаю рыб и продолжали увеличивать число ран на его теле. Он сосредоточенно думал, но не мог придумать способ победить Ютонг. В то же время он пожалел, что не практиковал изысканные духовные навыки, когда находился в задней части горы Линьюнь. Сейчас у него не было никаких техник, которые бы он мог использовать в этот решающий момент. Единственного духовного оружия, каким он обладал, костью животного, также не было с ним. Из-за каждой раны на теле он постоянно терял кровь. Он чувствовал, что его ци и кровь также рассеивались. Если бы это продолжилось, то даже если Ютонг не сделает решающий ход, он умрет от потери крови. Втайне он чувствовал тревогу. Бум! Прямо в этот момент, пугающее землетрясение донеслось с короткой горы, от которой они ранее убежали. Он быстро понял, что доспехи пламенного дракона, которые он оставил внутри ядра земли, начали свою атаку вместе с земляной пламенным зверем, чтобы разрушить кристаллические цепи, которые были переплетены в сеть. Сейчас, между ним и короткой горой было уже приличное расстояние. Однако в момент нападения доспехи пламенного дракона внезапно стали видны в его мозгу. Казалось, что он мог видеть огромное пламя, что бушевало по всему его телу, высвобождая секретное искусство крови так, как будто его душа уже была внутри таинственного места ранее. Там был взрыв и огромный, страшный огонь, который желал сжечь и уничтожить землю. Изначально, ему не были понятны намерения доспехов пламенного дракона, но теперь ему все стало ясно. Странно было то, что он видел изображение внутри своего мозга и мог связываться с доспехами, и внезапно увидел себя, превращавшегося в огромного пламенного дракона. Небесная и земная духовные энергии, что продолжали собираться внутри короткой горы, содержали в себе энергию пламени. Когда короткая гора вибрировала и взорвалась, это было похоже на то, как если бы энергия перестала поглощаться земляным пламенным зверем. Пламенная энергия, остановившись, не могла найти сосуд и рассеивалась в воздухе подобно алым огненным линиям. Прямо в этот момент необычный образ в его голове стал все четче и четче, как будто духовное общение между ним и доспехами внезапно стало неразрывно ближе. Молчаливые, тонкие линии, которые висели в воздухе, вели себя так, будто они нашли новую цель. Множество алых, огненных линий внезапно упали с воздуха подобно дождевым каплям. На первый взгляд это было похоже, как будто там было множество неизвестных мистических экспертов, высоко в облаках, которые сбрасывали нити лески, чтобы поймать всех живых существ в домене. Кроме того, одна из таких пламенных, алых линий упала в то место, где был Нитянь. Чи-чи-чи. Мечи в форме полумесяца один за другим продолжали ранить Нитяня, не желая отпускать Нитяня. Они ударяли в бока его тела, и прямо сейчас, все они, один за другим, были пронизаны алыми огненными линиями. Кровавый свет от изогнутых мечей быстро потускнел, как будто он был расплавлен силой энергии пламени. Падом, тучи изогнутых мечей, мгновенно потерявшие всю свою духовную энергию, вдруг превратились из живого и гибкого состояния в бессильное состояние. Один за другим они резко упали на землю. Остальные изогнутые мечи, что нападали на Нитяня, один за другим, также падали на землю и теряли всю свою духовную энергию. Нитянь, который еще недавно начал паниковать, внезапно почувствовал облегчение. Подземный бунт. Фэнло, который скрывался в течение долгого времени, медленно встал из кровавой воды и восстановил свой изначальный вид. Его лицо было мрачным, а глаза были полны сомнений. Он нахмурился и посмотрел на короткую гору, где происходила активность, как будто бы он угадал, что случилось. У Пантаа и другие, что были связаны кровавой водой, был страх на лице. Они знали причину происходящего. Даже Аньши, что контролировала духовные пламенные жемчужины, была в шоке и внезапно побледнела. «Это плохо». Фэнло прекратил атаку. Он уставился на Аньши своими яростными глазами и сказал: «Ты знаешь, что происходит?» Аньши, вернувшись в чувство, и тихо сказала: «Если ты хочешь узнать причину, тогда отпусти нас, иначе мы умрем все вместе на этом хребте пламенной горы. Ты говоришь все это, чтобы напугать нас», — фыркнул Фэнло. Он больше не обращал на нее внимания и на всех них, а только попросил Ютонг: «Малышка Тонг, сделай свой ход быстро, потому что мне кажется, что что-то не так». «Хорошо». Ютонг вынула кровавый шарик, похожий на глазное яблоко, и сразу была готова использовать секретную технику секты крови. Она хотела убить Нитяня, который уже весь был покрыт ранами и порезами. Чи-чи-чи. Но внезапно огромное количество алых огненных линий, падающих с неба, медленно собрались воедино. Они конденсировались в тело дракона, которого до сих пор не было видно. Тело дракона состояло из огненных искр. Оно начало формироваться прямо перед Нитянем, за 10 метров от него. Жестокая и темная аура стала распространяться из дракона. Она взглянула на него и тут же увидела, что часть тела дракона уже была сформирована. Но он был еще далек от того, чтобы полностью обрести форму. Однако, даже если он не был полностью сформирован, аура, которая исходила изнутри его тела, уже заставляла ее чувствовать себя крайне встревоженной. Ютонг немного изменилась в лице. Ху! Не дожидаясь реакции, пламенный дракон, который конденсировался из алых огненных линий, резко бросился к ней и поглотил ее. Побледнев от страха, она подняла свой щит в руках, постоянно принимая духовную энергию крови, которая распространялась поблизости от Фэнло, образуя огромную кроваво-красную световую завесу. Бдыщ! Пламенный дракон, стоявший за 10 метров, ударил его и проломил световую завесу крови. После того, как кровавая завеса была разрушена, он ударил уже по поверхности щита. Ютонг сплюнула ртом свежую кровь, чувствуя пугающее чувство, будто ее бомбардировала огромная гора. Кровавый квадратный щит беспомощно вылетел из ее рук. В этот самый момент Нитянь внезапно приблизился к ней. Воспользовавшись травмой и растерянностью Ютонг, он схватил ее со спины. Он прижал изогнутый меч к ее шее. Фэнло, немедленно освободи моих друзей. Глава 116. Глава 116. Атаки души. Огненный дракон, сформированный из конденсации алых огненных лент, удерживались вместе, после того, как ударил щит Ютонг. Мгновенно множество огненных, световых лучей, упавших с неба, направились к размытому огненному дракону. С другой стороны, Нитянь крепко держал Ютонг сзади. Нитянь прижал изогнутый меч к шее Ютонг. Он повысил голос и прокричал: «Фэнло, немедленно отпусти их». Ситуация резко изменилась. Даже Фэнло не успел адаптироваться к внезапным изменениям ситуации. Когда он почувствовал неприятность, Ютонг была уже захвачена. Пю. Изначально, кровавые карлики, созданные из кровавой воды, все еще нападали на Аньши, но в это же время они внезапно растворились в кровавом озере у нее под ногами. Фэнло остановил атаку на Аньши. Выражение его лица стало серьезным, когда он холодно посмотрел на Нитяня и сказал: «Отпусти Ютонг». «Отпустить ее?» Нитянь громко рассмеялся. Изогнутый меч в его руке слегка зацепил кожу Ютонг. После того, как он порезал кожу Ютонг на ее шее, тонкая рана внезапно появилась на ее белой шее. Свежая кровь вытекала из ее раны. Лицо Ютонг, что была спиной к Нитяню, было полно боли и унижения. Она также была ошарашена, глядя на огненного дракона, который понемногу конденсировался. Она не могла думать о том, что за метод использует Нитянь, как именно он борется с ней, как он действительно создал огненного дракона из ничего. Столкновение с огненным драконом было еще более ужасным по сравнению с мощью кулака ярости, который Нитянь использовал в мистической зеленой области. Кровавый квадратный щит, специально подготовленный для кулака ярости, не был в состоянии блокировать столкновение с драконом. Он сразу же развалился. «Почему ты до сих пор не отпустил их?» Глаза Нитяня были полны жестокости. Его рука крепко и сильно держала изогнутый меч. Он хотел снова ее порезать. В это время, так часть меча, которая не касалась шеи Ютонг, была направлена на ее яркую и чистую кожу лица. Увидев, что меч перемещается к ее лицу, она, наконец, стала выглядеть испуганной. Она могла видеть, что Фэнло не только не остановил Пантая и других людей, но и продолжал подавлять Аньши, поскольку Нитянь никогда бы не посмел причинить ей вреда. Он использовал оружие, чтобы только угрожать Фэнло. Что же касалось надреза на ее шее, она была уверена, что могла использовать тайные искусства секты крови, чтобы залечить рану, не оставляя шрамов. Именно поэтому она показала испуганный вид только минуту назад. Однако, лицо было самое трудное место для распространения духовной энергии. Если лицо будет повреждено, она не была уверена, что сможет его восстановить полностью. С другой стороны, лицо было частью ее тела, которой она гордилась. Для каждой женщины ее лицо, которое желает выглядеть красиво, трудно было принять более, чем один шрам на ее лице. Нитянь не мог видеть панику на ее лице. Однако, Фэнло и Пантая отчетливо видели ее. «Не делай этого!» Поспешно остановил его Фэнло. Нитянь остановил свою руку на некоторое время. Он также ничего не сказал, а только смотрел прямо в лицо Фэнло с холодным выражением лица. Фэнло мрачно взглянул на него. Он молчал довольно долго, а затем, наконец, кивнул головой и сказал: «Хорошо, я отпущу их». Сказав это, он сформировал необычную печать обеими руками и изменил колебание кровавой воды, что было секретным искусством секты крови. Как только он высвободил свое искусство, Нитянь увидел, что кровавая вода, покрывавшая Цзян Линчжу, Анин и других, стала медленно стекать с их тела и снова впадала в кровавый пруд под их ногами. Изначально все они не могли двигаться. Но когда кровавая вода исчезла со всего тела, они внезапно расслабились. Они поняли, что легко могут двигаться и громко общаться. «Нитянь, спасибо большое!» – закричал удивленно Пантая. После того, как все были освобождены, они были в растерянности, они смотрели на него и были в шоке и в восторге одновременно. Однако все они испытывали недоверие к происходящему. «Чичи, Пламенный дракон, сформировавшийся путем конденсирования алых огненных линий, парил в 10 метрах над головой Нитиня, по-прежнему оставаясь неподвижным. Он по-прежнему собирал энергию пламени. Они смотрели то на дракона, то на Нитиня, пока они не догадались, что огненный дракон был самым сильным духовным оружием в руке Нитиня. «Я отпустил их, что насчет тебя?» – спокойно спросил Фэнло. Нитянь все еще удерживал Ю Тонкой, у него не было никакого намерения сразу отпускать ее. «Сестра Ань, забирай остальных и уходите первыми, я вас догоню позже». Ань Ши, которая уже израсходовала всю свою духовную энергию, сморщила брови и сказала: «Черт возьми, этот паршивец хочет, чтобы мы ушли первыми, а сам будет просто стоять и ждать, пока мы убежим и только потом отпустит ее, даже не думая об этом». Фэнло бросил на Нитиня тяжелый взгляд. «Я что-то не так понял. Я помню наш уговор, а ты, если ты возьмешь Ю Тонкой и уйдешь сейчас, ты можешь забрать свое обещание и убить ее. Так неужели я зря тебя послушал? Другие люди могут идти, но ты должен быть последним, кто уйдет. Сестра Ань, ты можешь уходить первой. Не беспокойся обо мне, я буду в порядке». Нитянь просил их успокоиться. Он также знал, что Фэнло не был согласен с тем, что он хотел сделать, как и сказал Ань Ши, уйти вместе с Ю Тонг. Фэнло бы никогда не позволил Ю Тонг исчезнуть из его поля зрения, поэтому что должен был предотвратить убийство Ю Тонг Нитянем, а затем уже защищать свою жизнь. Причина, по которой он также хотел остаться, была в том, что он заметил ауру капли крови, которая отделилась от пламенного дракона, что понемногу собирался. Пламенная энергия, собравшаяся к этому моменту, уже была ужасающей. Возможно, даже Фэнло не сможет победить пламенного дракона, когда тот полностью конденсируется. Ань Ши все еще колебалась. Дан-дан-дан. Внезапно раздался взрыв с короткой горы, что потряс всю землю. Казалось, что короткая гора была полностью взорвана и внутри нее проходили ужасающе большие изменения. «Я буду в порядке», — Нитянь подмигнул Ань Ши, напоминая ей о пламенном драконе. Ань Ши услышала взрыв издалека, что сотряс всю землю. Затем она посмотрела на пламенного дракона, который по-прежнему продолжал расти, прежде чем она, наконец, кивнула головой, стиснув зубы. «Береги себя», — сказав это, она позвала Пантая и других следовать за ней, чтобы покинуть это место как можно скорее. Они знали, что хребет пламенных гор вот-вот сотрясет весь мир своими изменениями и также беспокоились о безопасности Нитяня. Но, когда они посмотрели на пламенного дракона, они вдруг поняли, что с Нитянем все будет хорошо. Они твердо зашагали под эгидой Ань Ши. «Нитянь, будь осторожен. Мы будем ждать тебя впереди, так что догоняй нас как можно скорее. Ты знаешь, что должно произойти, так что не трать зря время». Неоднократно предупредив Нитяня, они покинули это место один за другим, заставляя его быть более осторожным и напоминая, какие огромные изменения должны вот случиться в хребте пламенных гор. Нитянь тяжело кивнул головой. Он ярко улыбнулся и сказал: «Не беспокойтесь обо мне, я буду жив и здоров». Очень быстро Ань Ши и другие исчезли из вида Фэнло и Нитяня. Тело Нитяня было похоже на валун. Он все еще сжимал шею Ю Тонг с изогнутым мечом и спокойно сказал: «Мы подождем полчаса, а после этого я отпущу ее». «Хорошо», — согласился Фэнло. Он знал, что Нитянь делает это для того, чтобы у его друзей было достаточно времени. Он верил, что с его силой, даже если он и дал Ань Ши и другим немного форы, он сможет их легко догнать, прежде чем они покинут хребет. Он думал, что конечный результат не имел никаких изменений, даже если Нитянь захватил Ю Тонг. Ему было просто любопытно, почему Нитянь, о котором не было слышно ранее, был в состоянии снова и снова побеждать Ю Тонг, которая была гордостью их секты крови. Семья не из города Черного облака. Маленький клан, мало известен, чье имя даже не было слышно до того, что произошло год назад. Он, ко всеобщему удивлению, создал такие огромные волны. Фэнло нахмурил брови, размышляя втайне об этом. Он чувствовал необходимость того, что Нитяня следовало бы изучить хорошенько и наблюдать за ним, пока он рос. Он уже столкнулся с Нитянем лицом к лицу и выяснил, что он был самым выдающимся младшим в секте Линьюнь. Он думал, что Нитянь, в будущем, будет становиться все сильнее и сильнее и определенно станет грозным противником для Ю Тонг, Мо Си и других учеников. «Малышка Тонг, на этот раз твоя неудача заключалась в том, что у него есть невероятное духовное оружие». Фэнло намеренно придумывал оправдание, чтобы сказать их Ютонг, чей вид был совершенно подавленным. Это духовное оружие действительно ненормальное. Я даже не могу определить, в чем его странность. Я не знаю его точный уровень, но, должно быть, это грозное духовное оружие, что передал ему старый дьяволу. И то, что тебя победили таким грозным оружием, не твоя вина. Ты не должна быть слишком обеспокоена этим. Я считаю, что без этого духовного оружия, ты бы легко уделала этого паршивца, и он бы умер от потери крови. Он боялся, что Ютонг будет в таком отчаянии, что не сможет восстановиться в этот раз. Вот почему он говорил о преимуществах оружия Нитяня. Хах, не слушая его бесполезную болтовню, Нитянь приблизился к уху Ютонг и прошептал. Если бы я не пользовался силой этого духовного оружия, то тогда бы ты смогла победить. Если бы у тебя не было щита, я бы уделал тебя своим кулаком ярости. Разве ты забыла, как я, будучи всего лишь на 8 уровне линьцы, уже был в состоянии победить тебя дважды с помощью только этого навыка, а в третий раз ты уже использовала запрещенную технику земляной паутины и все еще не смогла победить меня. Вместо этого ты сама пострадала. Разве это не так, малышка Ютонг? Ты никогда не станешь достойным противником для меня, просто смирись с этим. Неважно, сколько раз мы будем делать это, ты все равно будешь побеждена моими руками. Точно так же, как и сегодня. В то время, как Фэн Ло пытался успокоить Ютонг, Нитянь шепотом атаковал ее, неторопливо и беззаботно. Он хотел, чтобы травматический опыт поражения в ее сердце, который будет преследовать ее, заставил ее чувствовать себя униженной и бессильной каждый раз, когда она будет думать о нем. Он делал это для того, чтобы взрастить в ее душе семя, которое бы порождало мысли о том, что у нее не было ни единого шанса превзойти его. Он знал, что, возможно, битва между ним и Ютонг будет продолжаться в течение длительного времени. И для этого типа противника важно было ухватить шанс, чтобы напасть на нее без каких-либо ограничений. Ютонг, неоднократно провоцировавшая его, побледнела. Она желала повернуться и немедленно убить его, несмотря ни на что. Но когда изогнутый меч Нитяня двигался по ее лицу, он напомнил ей, что она была в его власти, и на данный момент могло произойти все, что угодно, если бы она решилась двигаться опрометчиво. Дыхание Ютонг замерло. Ее мягкие груди, слегка вдавленные, формировали изящную кривую. Нитянь был к ней так близко, что чувствовал ее манящий запах на ушах. Когда Нитянь тихо приоткрыл рот, он заметил, что ее грудь поднималась и опускалась вслед за ее дыханием. По какой-то необычной причине странное чувство охватило Нитяня. У него закружилась голова, а мысли спутались. Внезапно он высунул язык и лизнул ухо Ютонг. Тело Ютонг мгновенно стало жестким. Казалось, она была немного озадачена происходящим, как если бы была не в состоянии реагировать и на мгновение забылась, что произошло. Но лишь на мгновение ока, она пришла в себя и поняла, что происходит. Нитянь, забыв о изогнутом мече у ее лица, он внезапно повернулась так, будто бы сошла с ума, предпочитая умереть, но не сдаваться и сделать все возможное, чтобы победить ее. Ее глаза горели безумным пламенем. Она была похожа на разгневанную львицу. Она желала разорвать Нитяня на части и проглотить. «Ах ты, извращенец!» Фэн Ло также видел крошечное действие Нитяня и был разгневан в одно мгновение. Он топнул ногой в ярости. Нитянь посмел прикоснуться к Ютонг. Кровавые тени и кровавые огни вылетели мгновенно один за другим из кровавой воды под ногами Нитяня и быстро летели в сторону Нитяня. Нитянь ошибся, не перерезав ей горло, пока она не сопротивлялась. До того момента, пока она не повернулась, трусливые мысли не приходили ему в голову. Он также чувствовал себя немного неловко за то, что небольшое движение, вышедшее из его сердца, так взбесило Ютонг. Кхе, я не знаю, что сейчас произошло. Он отошел и опустил голову со смущенным лицом. Также он пытался пообщаться с пламенным драконом. Пламенный дракона, который был длиной почти в 40 метров, внезапно направился к Фэн Ло. С другой стороны, Нитянь повернулся и взглянул на разозленных Фэн Ло и Ютонг позади него. Он даже не посмотрел в ту сторону, а просто помчался за Пан Таа и другими. Глава 117. Приближающаяся катастрофа. Нитянь. Позади него эхом раздался крик Ютонг. Он был наполнен леденящей кости ненавистью. Отребье. Тебе не убежать. Рев Фэн Ло был словно удар грома, наполненный ненавистью. Однако, Нитянь полностью их игнорировал и не собирался поворачиваться. Вместо этого, он увеличил скорость, чтобы как можно скорее догнать Аньши, Пантая и остальных. У этой женщины очень притягательный запах, втайне подумал он. Однако так и не мог понять, почему он потерял голову и лизнул ухо Ютонг. В это же время он чувствовал, что аромат на теле Ютонг был действительно очень приятным. Он смотрел на вздымающуюся грудь Ютонг и на нефритоподобную мочку уха, что находилось рядом с ним. Он не был в состоянии контролировать желание в своем сердце и совершил это нелепое действие. После того, как он это сделал, он понял, насколько это было неуместно. Кроме того, он был противником Ютонг. Он противостоял ей с лезвием. Однако, когда он развернулся и ушел, он прекратил сожалеть о своих действиях. Он чувствовал, что то, что он не зарубил ее лезвием, уже аннулировало его грубое действие, которое он сделал. Он перестал чувствовать, что он ошибся. Донг-донг-донг. Неимоверно мощный грохот эхом донесся с короткой горы. Та область, что, казалось, вызывала грохот, постепенно затрагивала все окружающие горы. Нитянь, желавший догнать Пантая и других, не знал о том, что там происходит. Тем не менее, он имел об этом представление. Также было неясно, как долго пламенный дракон сможет задержать Фэнло, и не знал, когда он их снова догонит. Он беспрестанно выпускал свое ментальное сознание и распространял его по всей окружающей среде. Он двигался в поисках следов и духовной ауры Аньши и других. Хонг. Ужасающий грохот внезапно раздался с короткой горы позади него. Короткая гора сильно сотрясалась, как будто бы готовясь к катастрофе. Кхак-хак-ха. Большое и узкое ущелье внезапно треснуло под ним. В нем слабо мерцал огонь, который готов был перекинуться через него. Это нехорошо. Также он постоянно избегал тех ущелий, которые постоянно открывались. Его сердце ушло в пятки. Он вдруг почувствовал, что происходит еще какая-то более страшная вещь. Образованный огненный массив был использован для герметизации земляного пламенного зверя под землей и сдерживания извержения магмы. После того, как доспехи пламенного дракона выточили в земле отверстие для него, произошел эффект бабочки, что привело к формированию гигантского подземного обрушения. Только когда огненный массив полностью потеряет его эффективность, весь хребет пламенных гор, в том числе и эти короткие горы, так же как и вся земля, безвозвратно изменится. Магма, которая находилась в глубине ядра земли хребта пламенных гор, нашла небольшую трещину внутри пласта, в результате чего вся площадь под горным хребтом взорвется после того, как огненный массив утратит свою эффективность. Вскоре после этого, так называемые спящие вулканы хребта пламенных гор станут активными вулканами, которые будут извергать ужасающее количество магмы. Нитянь, пока он был в растерянности из-за своих размышлений, он внезапно услышал привлекательный женский голос Аньши. Он последовал за голосом и заметил, что Аньши вместе с другими с тревогой смотрели на него с лысой горы. Они ждали, когда он подойдет к ним, и только после этого смогли вздохнуть с облегчением. Однако, нетерпение и тревожность все еще были в их глазах, как если б у них была большая проблема. «Ребята, почему вы здесь?» – спросил Нитян удивленно. По его расчетам Аньши и другие должны были убежать намного дальше уже спустя 15 минут, и их не должно быть здесь. На таком коротком расстоянии Фэнло и Ютонг, как освободятся, могут продолжать их преследовать, не тратя слишком много времени. Если Фэнло действительно хотел убить их без всяких сомнений, если бы он не хотел вытравить ментальных демонов Ютонг, то, возможно, у Нитяня не было бы никакого шанса выжить, да и все тоже бы были мертвы. Это место небезопасно. Быстрее уходим. Нетерпеливо сказал Нитянь. Мы также хотим бежать дальше, но, к сожалению, лицо Пантая было преисполнено горечью. Когда он подошел поближе, Пантая сказал ему: «Смотри сам». Нитянь посмотрел и сразу понял, почему Пантая и другие остановились здесь. Напротив Пантая и других массивное ущелье вскрыло землю, и кипящая лава заполнила ущелье, медленно поднималась вверх. Ущелье было слишком широким, и у них не было никакого способа пересечь его с их уровнями культивации. Если бы они попытались силой пересечь его, то у них было 80% или 90% шансов попасть в кипящую лаву, которая бы мгновенно расплавила их в лужу крови, не оставляя и следа костей. Вместо того, чтобы упасть в лаву и умереть, лучше уж сразиться на смерть с Фэнло. Даже если мы умрем в бою, это будет намного лучше, чем умереть в лаве, вздохнула Анин. Сильный красный туман, поднимающийся из кипящей лавы в ущелье, заставлял каждого изрядно вспотеть. Количество лавы безостановочно росло. Казалось, она скоро перекинется, затопив все на все. Это Нитянь посмотрел на лаву и также чувствовал себя беспомощным. Он не знал, что следовало сделать. Только воин Линьцы, который вошел в мистическую область, как его хозяин, может парить над пространством и пересечь ущелье без проблем. Кроме того, духовное оружие, которое обладало специальными возможностями и могло летать, могло объединиться только с достаточно сильным воином Линьцы, чтобы позаимствовать силу у духовного оружия и пересечь ущелье. Однако, ни у Аньши, ни у Пантао не было такого рода духовного оружия. Пока они размышляли о том, как можно пересечь ущелье, используя жесткий прыжок, чтобы перепрыгнуть на вершину Лысой горы неподалеку. «Посмотрите туда!» — вскрикнула Цзян Линчжу и указала на место. По бокам горы из огромной пещеры внезапно выплеснулась магма. Встряхнув гору, казалось, она вытолкнулась какой-то непонятной силой, словно фонтан в небо. Достигнув своего пика, она, словно пылающий водопад, громко упала на землю. В то же время, часть неба и земли, казалось, превратились в море лавы, в которой больше не было ни единого следа жизни. Нет, неподалеку смутная знакомая фигура, выпустив жалкое стенание, вылетела из огромного входа в пещеру. Как только она вылетела из пещеры, пещера позади нее вспыхнула алой лавой. Когда эта фигура взлетела в небо, собираясь приземлиться, она внезапно ударила магмой. Хотя стоящая толпа и была на большом расстоянии, они увидели, как его плоть и кровь мгновенно расплавились. Когда фонтан магмы достигнул своего пика и приземлился на кости, которые уже были лишены кожи, они расплавились вместе с бушующим пламенем. Все люди, казалось, знали, кто это был, прежде чем он упал. Это был Фейли, еле выговорила Аньши. В этот момент не видел и тени злорадства на ее лице. Наоборот, ее лицо скорее выражало какую-то симпатию к человеку, что столкнулся с теми же проблемами, что и они, и она была полна какого-то горького и беспомощного чувства. Нитянь знал, насколько Аньши ненавидела Фейли, и что она желала его убить. Однако, сейчас Фейли действительно умер такой ужасной смертью, она не чувствовала ни капли наслаждения в этом. Причина, по которой она это чувствовала, была в том, что участь Фейли в скором будущем ждала и ее. Оставаться здесь — это не выход. Пантао осмотрелся вокруг и внезапно сказал: «Здесь неподалеку есть несколько гор, которые еще не разрушены. Сейчас оставаться здесь больше невозможно, поскольку магма уже начала заполнять хребет пламенных гор. Так почему бы, вместо того, чтобы оставаться здесь, нам не пойти искать горы, которые еще не развалились, и временно скрыться на их пике? Конечно, это немного изменит, однако, в конце концов, мы могли бы умереть еще в хребте пламенных гор. Тем не менее, мы можем прожить еще немного дольше, прежде чем лава заполнит весь этот хребет. Возможно, у нас еще есть надежда за это время избежать гибели. Может, мы будем обнаружены и спасены другими людьми». Пантао смотрел на всех и предлагал идеи, давая решение, которое, казалось, в настоящий момент было самым мудрым. То, что сказал Пантао, действительно верно. Аньши была первым человеком, который с ним согласился. Она с силой заставила себя успокоиться и осмотреть окружающие горы. Он увидела, что на стене одной из гор не было слишком много пещер, а также она была достаточно высокой, несмотря на землетрясение. Кроме того, на ней не было никаких признаков разрушения. «Давайте пойдем на ту гору», — она указала на нее. Пока она говорила, Нитянь также заметил стойкость этой горы. Он кивнул и сказал: «Отлично, так и сделаем. Давайте доберемся туда на нашей максимальной скорости». Все были согласны с таким решением и прекратились прения насчет того, как пересечь огромное ущелье. Вместо этого они развернулись и пошли по направлению к той горе, что была недалеко от них. Ха-ха! Земля, что они пересекали, внезапно треснула, образовывая длинные и узкие бесконечные разломы. Несколько близлежащих гор не вынесли свой собственный вес. Казалось, что они вот-вот рухнут под урчание землетрясения, и каждая из них извергнет лаву. Быстрее! Они призвали свою духовную силу и безумно бежали, пересекая множество разломов, также избегая медленно текущую лаву, чтобы достичь той горы. Поспешим! Все помогали друг другу перейти через скалистый каменный путь и не останавливались на пути к вершине горы. Глава 118. Глава 118. Чистилище лавы. В это же время. Чиху, чиху. Быстрое дыхание. В то время, как 40-метровый несформировавшийся дракон сражался с Фэнло, Казалось, он получил какой-то приказ, он внезапно полетел в направлении кратчайшей горы на всей своей скорости. Аура пламенного дракона сформировалась в дракона, собрав достаточное количество сил. В настоящее время, казалось, он привлекался доспехами пламенного дракона. Он оставил Фэнло и перестал сражаться, давая Нитиню больше времени, чтобы убежать. Огненный дракон остался. Однако, лицо Фэнло не выражало никакой радости. Наоборот, оно становилось все более мрачным. Незадолго до этого, он озверел и желал уничтожить всю кровь в теле Нитиня. Тот легкомысленный поступок, что сделал Нитянь, очень разозлил его, как представителя старшего поколения. Однако, сейчас он уже не заботился о том, что Нитянь мог навредить Ютонг душевно. Он только смотрел на близлежащие горы и трескавшуюся землю. Ютонг по-прежнему была сердита из-за произошедшего. «Дядя Фэн, этот хребет пламенных гор, почему он стал таким?» — сказала она с тревогой. Горы разрушались и лопались, и лавовые трещины появлялись в земле. Все это означало, что происходит что-то невероятное с хребтом. Перед лицом такой силы она чувствовала себя глубоко беспомощной. Она чувствовала, что может быть похороненной здесь. Угроза смерти была для нее очень страшной. Она даже забыла на время о том, что сделал Нитянь. Теперь понятно, почему Аньши сказала нечто подобное. Они уже знали, что произойдет, и знали о предстоящих изменениях в горном хребте. Фэнло сделал глубокий вздох и посмотрел в сторону Линбао. Лицо его словно погрузилось в воду, когда он сказал: «На этот раз наша операция против Линбао может понести огромные потери из-за изменений в хребте пламенных гор. Место, где они находились, было действительно очень далеко от главных ворот Линбао. Однако он знал, что основная зона бедствия в результате изменений в хребте может находиться в районе главного хода в Линбао. В данный момент там находилось много адептов из секты крови и секты призрака, но людей, кто действительно умели парить и вошли в мистическую область, было всего двое. Остальные люди не достигли той области, которая бы позволила им путешествовать по всему горизонту. Это означало, что остальные адепты секты крови и секты призрака скорее всего умрут. Кроме этих двух, им придется столкнуться с неприятной ситуацией, за которой сейчас наблюдали Ютонг и Фэнло. Однако, ситуация, с которой они столкнутся, будет более отчаянной, чем у них. «Что же нам делать?» – спросила Ютонг. Фэнло ничего не мог ответить сразу. Вместо этого он выпустил свое огромное ментальное сознание области Синьтянь, чтобы найти Аньши и Нитяня. Спустя достаточно долгий промежуток времени он открыл глаза и сказал: «Даже Нитянь и другие вряд ли смогут спастись. Вместо того, чтобы бежать дальше, они поднимаются на вершину горы. Если они это сделают, то приблизят свою смерть, так будут пойманы в ловушку хребтом пламенных гор в течение долгого времени. Возможно, они встретятся с другими опасностями, но сейчас их метод является лучшим решением. А что же мы?» — спросила Ютонг. «Мы поступим так же, как и они. Нам нужно выбрать гору, которая не разрушится, и идти ждать на ее вершине, спокойно наблюдая за изменениями вокруг». «Хорошо», — ответила Ютонг. Эти двое, последовав примеру Аньши и Нитяня, также нашли близлежащую гору, которая не выглядела так, будто вот-вот рухнет. После этого они быстро взобрались на нее. На вершине другой горы Нитянь и другие были запыхавшимися. Им удалось подняться очень быстро, но с большим трудом и потерей сил. Если бы это была обычная ситуация, они бы достали духовные камни и использовали их, чтобы восстановить силы. Тем не менее, сейчас они не имели никакого желания восстанавливать энергию. Вместо этого они с отчаянием смотрели на окружающие горы и реки. Паника и тревога заполняли их лица. Перед их глазами эхом доносились огромные раскаты гор, что были рядом. Было две горы, которые сильно трясло, множество трещин появилось на них, и они выглядели так, будто собираются громко разрушиться. Внизу, на земле, многочисленные трещины, близко расположенные друг к другу, появлялись в результате ужасающих подземных землетрясений. Магма уже вытекала из трещин и постепенно расстилалась по земле. Многие реки были уже наполнены магмой и превратились в пылающие реки огня. После того, как любое живое существо бы упало в них, оно, подобно Фейли, сгорели бы заживо. Страшный вой эхом раздался из оставленной ими короткой горы. Стоявшие на вершине горы внимательно смотрели за происходящим. Они заметили, что короткая гора основательно потрескалась и превратилась в скалы, распавшиеся по сторонам. Фигура огромного зверя, покрытая бушующим пламенем, внезапно вылетела из развалов короткой горы. Вылетев, Фигура зверя столкнулась с небом и землей и издала громкий рев, чтобы высвободить свой гнев. Место, где находился зверь, включая короткую гору, было все поражено магмой из ядра земли и безумно тряслось. Прорычав какое-то время, фигура зверя умчалась в выбранном направлении. Зверь был похож на несущийся метеор с пылающим пламенем позади него. Место, куда зверь направился, было главными воротами секты Линбая. Из-за огромного расстояния Нитянь не мог ясно видеть происходящее. Он мог смутно видеть, что земляной пламенный зверь был похож на ящерицу. У него было 4 ноги, и его голова была как у целиня. Кроме того, у него было 3 огненных хвоста. Земляной пламенный зверь был в длину около 100 метров, и он высвобождал огромное давление вокруг. Этот дух зверя, по меньшей мере, из 6 класса. Аньши мгновенно побледнела. 6 класс духовных зверей обладал такой силой, что можно было сравнить только с воином Линьцы из мистической области. Только мастер Нитяня Уцзи был в мистической области. Мистическая область для воинов Линьцы брошенного домена была пределом. У адептов из департамента тюрьмы был только один человек, который вошел в мистическую область. Даже если земляной пламенный зверь был только 6 класса, его существование все равно было невероятно ужасающим в брошенном небесном домене, что был на самой вершине пирамиды. К тому же, даже мастер Уцзи и другие воины Линьцы этого уровня или кто-то еще при встрече с ним, несомненно будут утоплены в лаве, как только она будет высвобождена и превратятся в кровавую лужу. Ху! На мгновение земляной пламенный зверь появился в поле их видимости, прежде чем стал постепенно удаляться. Он был похож на мимолетный пылающий метеор, который унесся в сторону главных ворот Линбая. Может быть, не так уж и плохо, что он вырвался из ядра земли, вдруг сказал Пан Тао. Остальные озадаченно посмотрели на него. Пан Тао рассмеялся и сказал: «Если бы это произошло в другое время, то это было бы катастрофой для Линбая. Однако, в настоящее время, Линбая захвачен альянсом секты крови и секты призрака и уже находится на грани разрушения. После того, как он зарядился от ядра земли, он может рассматривать всех в Линбае как своих врагов. Он будет атаковать всех воинов Линьцы. Земляной пламенный зверь действительно очень жесток. Он был заточен в ядре земли в течение многих лет. Он определенно ненавидит воинов Линьцы человеческой расы. Секта призрака и секта крови также являются предметом его ненависти». «Логично», — сказала Аньши, изменившись в лице и кивнув головой, она продолжила: «Благодаря этому, возможно, ситуация в хребте пламенных гор может измениться. Адепты из секты крови и секты духа определенно не знают о существовании здесь такого ужасающего зверя в глубине ядра земли хребта пламенных гор». Они обменялись идеей, однако Нитянь ничего не говорил. Вместо этого он использовал свое ментальное сознание, чтобы почувствовать доспехи пламенного дракона. Он заметил, что земляной пламенный зверь, зарядившись от ядра земли, направился прямо в Линбая, но рядом с ним не было доспехов. Он чувствовал, что доспехи все еще глубоко под землей в короткой горе, как если бы они погрузились в магму или бушующее пламя магмы, пытаясь восстановить что-то. Так доспехи пламенного дракона изначально были сломаны. Внезапно он понял: «Смотрите туда». Цзян Лунчжу выпустила удивленный возглас и указала на место. Все посмотрели в этом направлении и заметили, что, казалось, два фигуры стояли на другой горе неподалеку от них. «Это Фэн Ло и Ютонг», — прищурилась Сянь Ши, чтобы тщательнее рассмотреть их. Она сказала: «Удача на их стороне. Им также удалось найти безопасное место, как и нам». «Хорошо, хорошо», — тайно радовался Пан Тао и сказал. «Хорошо, что они не догнали нас. Если бы им удалось догнать нас здесь, они бы также были на пике этой горы, и нам бы было некуда бежать, даже если бы захотели». После того, как он сказал это, все, тщательно подумав об этом, почувствовали облегчение. Они считали, что причина, по которой они смогли уйти от Фэн Ло и Ютонг, была в том, что Фэн Ло пытался задержать Нитяня, чтобы помочь Ютонг побороть своих внутренних демонов. Если бы Фэн Ло не задерживал ничего и даже если бы способности Нитяня были намного выше, он бы не смог помочь каждому сбежать, если бы Фэн Ло решил начать резню. Говоря об этом друг с другом о произошедшей ситуации, они были счастливы, что еще живы и что все еще имели перспективы для выживания. Они и представить себе не могли, как хорошо, что у них есть место, чтобы стоять и разговаривать друг с другом. Тем временем секта Линбая была полна трупов. Многие адепты из секты крови, секты призрака, воины Линьцы Линбая, а также иностранцы, которые принимали участие в выставке собранных сокровищ, были серьезно ранены. В то время, как они были заняты в боях, три извержения вулканов в пределах долины, которые стояли вокруг, внезапно вспыхнули горящей лавой после землетрясения. Теперь долина была похожа на настоящее чистилище из лавы. Все кричали и пытались бежать, когда освободившийся земляной пламенный зверь, словно пылающий метеор, внезапно врезался в долину. Глава 119. Великое сокровище после великого бедствия. В то время, пока в Линба шли бесконечные сражения, ни те, ни другие спокойно сидели в молчаливом ожидании на пике этой горы. Они уже восстановили свои силы с помощью духовных камней. Теперь они просто смотрели в направлении Линбая, не зная, что и делать. Земля под горой была покрыта лавой, и многие горы разрушились. К сожалению, без крыльев не было никакой возможности покинуть хребет пламенных гор, который превратился в чистилище из лавы. Из-за недостатка пищи, что у них был в мистической зеленой области, Пантай и Цзян Линчжу постоянно хранили небольшое количество вяленого мяса в своих накопительных кольцах, так что не было беспокойств из-за еды. Время поспешно шло, день закончился, и наступила ночь. Когда холодный полумесяц поднялся в ночное небо, хребет пламенных гор казался ослепительно ярким благодаря лаве, которая была повсюду. После этой битвы наш Линба будет не единственной сектой, которая пострадала. Секта призрака и секта крови также понесли огромные потери. Пантай смотрел вдаль, и выражение его лица было задумчивым, когда он сказал: «Секта призрака и секта крови никогда бы не подумали, что такое чрезвычайно сильное животное скрыто в глубинах пламенного хребта. Зверь здесь существовал неизвестное количество времени, а энергия, собранная им на протяжении множества лет из ядра земли, вырвалась из глубин хребта пламенных, извергла огромное количество лавы. Да уж, на этот раз наша секта Линбая понесла катастрофические потери. Однако, я думаю, что секта крови и секта призрака также пожалели о своем вторжении в хребет пламенных гор». Аньши вздохнула и спокойно сказала: «Если секта духа, секта крови и наш Линбая серьезно повреждены из-за произошедшего, то все они трое эксперты, которые достигли мистической области, также имеют различные травмы. Это может привести к долговременному эффекту на всем брошенном небесном домене». Сказав это, Пантая, казалось, думал то же самое, и выражение его лица немного изменилось. Нитянь вздохнула и сказал: «О чем именно вы так беспокоитесь? 9 доменов на земле метеоритов сейчас не находятся в гармонии», сказал Пантая, нахмурив брови. «Такие люди, как Лаи, могут использовать телепортацию, чтобы проникнуть в брошенный небесный домен. Естественно, другие люди также могут это сделать. Если эксперты из других 9 доменов узнают о том, что произошло в брошенном небесном домене, и также узнают о повреждениях великих сект, возможно, они захотят захватить наш домен. Хотя сражение между доменами большая редкость, это не значит, что они никогда ранее не случались. Неважно, насколько серьезные войны внутри брошенного небесного домена, они никогда не смогут сравниться с междоменными войнами. Если произойдет междоменная война, брошенный небесный домен будет в большой опасности. В это время люди действительно будут в нищете. Воины-линьцы, простые люди, гора и озера, так же как и культивирующие райские и духовные животные, все могут исчезнуть из-за междоменной войны. Аньши была огорчена, когда говорила это. Междоменная война. Выражение лица Нитяня изменилось. Он также знал со слов мастера Уцзи, что 9 доменов не были миролюбивыми. Иногда случались войны между 9 доменами. По словам Уцзи, в настоящее время 2 домена из земли метеоритов были вовлечены в кровавую войну. Война этих 2 доменов продолжалась уже более 100 лет. Войны между доменами, независимо от из масштаба, участвовавших в ней адептов, вызывали беды в обоих сторонах, что намного превосходило внутренние войны в брошенном небесном домене. Кроме того, по словам Уцзи, в далеком прошлом было больше доменов. В прошлом были домены, которые были уничтожены из-за бесконечных войн и стали уже непригодны для жизни. Теперь эти домены больше не были частью земли метеорита. Самое страшное, что могло произойти в междоменных войнах, было то, что весь домен разрушался и превращался в заброшенную землю. «Сестра, посмотри туда!» В этот момент Анин указала на реку, что была полна лавы, радостно сказав: «Посмотрите, что внутри». Все внимательно посмотрели на реку и увидели яркие камни внутри длинной реки. Эти камни были похожи на мигающие звезды в реке. Они сверкали и пестрели красным цветом. Огненные кристаллические камни. Это высокоранговый духовный материал. Глаза Аньши заблестели. Пан Тао, который тайно передвинулся, сказал: «Похоже, что из-за извержения магмы из ядра земли огненные кристаллические камни, образовавшиеся из конденсата чистой огненной силы, были вытеснены из глубин ядра земли. Огненные кристаллические камни действительно хорошая вещь, их значение бесценно. Все мастера-рефайнеры, а также обычные огненные культиваторы, считают их редкими предметами. Очень жаль, это слишком печально. Если бы мы только могли собрать эти огненные кристаллические камни, то нам бы не было нужно золото. Мало того, что эти камни большая редкость в брошенном небесном домене, так они также являются очень ценными и в остальных 8 доменах, и могут быть обменены на множество хороших вещей. Люди, которые знали о стоимости огненных кристаллических камней, с жадностью смотрели на них, но также их выражения были полны беспомощности и отчаяния. Вон там, Цзян Линчжу вытянула руку и указала на огромный обрушенный камень. Этот обрушенный камень был из окружающей его горы, что была разрушена. После распада горы он выкатился из нее. В раздробленном куске камня торчали сверкающие струны огня. Эти струны были похожи на разноцветные кристаллы, что Нитянь видел в глубинах земной коры. Тонкие узоры на них, казалось, эти узоры извивались, как будто в них еще оставалась какая-то сила огня внутри. Внутри этой огненной кристаллической сетки что-то есть, это земляные пламенные струны. Тело Аньши дрогнуло, и яркий бриллиантовый свет засиял в его глазах. Она неподвижно смотрела на эти блестящие огненные струны и внезапно сказала: «Это же высокоранговый духовный материал 7 класса. Кристаллические струны в пламенной кристаллической сети содержат секреты силы огня внутри себя. Это тот материал, что не может быть упущен при усовершенствовании психической шкалы огня, приписываемой духовному оружию. Если не удавалось усовершенствовать духовное оружие с помощью этого, то воины-линьцы, что культивировали духовные секреты огня, могли также использовать кристаллические струны из пламенной кристаллической сети, чтобы узнать о тонкостях, что скрыты внутри них. В глубинах ядра земли хребта Алых Пламенных Гор есть множество месторождений земляных огненных кристаллических струн. Безусловно, это было связано с земляным пламенным зверем.